О терпении и смирении. Надобно всегда терпеть все, что ни случилось, Бога ради, с благодарностью. Наша жизнь — одна минута в сравнении с вечностью, и потому недостойны по апостолу страсти нынешнего времени к хотящей славе явитесь в нас. В молчании переноси, когда оскорбляет враг, и Господу открывай тогда сердце свое. Когда кто-нибудь уничижает или отнимает твою честь, то всеми мерами старайся простить ему по слову Евангелия. От взимающего твоя не истязуй. Когда нас люди поносят, то мы должны считать себя недостойными похвалы, представляя себе, что ежели бы мы были достойны, то все бы кланялись нам. Мы всегда и перед всеми должны уничижать себя, следуя учению святого Исаака Сирина. Уничижая себя, и увидишь в себе славу Божию. Посему возлюбим смирение и узрим славу Божию, ибо, учит преподобный Исаак, где произрастает смирение, там источается Божия слава. Несущу свету вся мрачна, так и без смирения ничего нет в человеке, как только одна тьма. Как воск, не разогретый и не размягченный, не может принять налагаемой на него печати, так и душа, не искушенная трудами и немощами, не может принять на себя печати добродетели Божией. Когда дьявол оставил Господа, тогда ангелы приступили и служили ему. Так если во время искушений несколько отходят от нас ангелы Божии, то недалеко, и скоро приступают и служат нам божественными помышлениями, умилением, услаждением, терпением. Душа, потрудившись, стяжает и прочие совершенства. Почему святой пророк Исаия говорит: «Терпящие же Господа изменят крепость, окрылатеют аки орли, потекут и не утрудятся, пойдут и не взалчут». Так терпел и кратчайший Давид, ибо когда Симей поносил его и метал на него камни, говоря: «Изыди, изыди мужу беззаконный», он не сердился, а когда Авесса, вознегодовав на сие, сказал ему: «По что проклинает пес умерший сей господина моего царя?» Он запретил ему, говоря: «Оставите его, и тако да проклинает, ибо Господь увидит и воздаст мне благое». Почему после и воспел: «Терпя потерпех Господа, и внят ми, и услыши молитву мою». Сосуды скудельничи искушает печь, и искушение человеческо в помышлении его. Но горе вам, погубившим терпение, и что сотворите, егда посетит Господь. Как чадолюбивый отец, когда видит,